Акмеизм же для них был молодостью и цветением. Они сияли, когда видели Мандельштама, а Зинкевича сейчас только и делает, что рассказывает про начало 10-х годов в Петербурге и выкапывает из недр памяти забавные приключения и веселые истории. Как, например, Мандельштам смеялся, когда они не вовремя пришли к одному из участников цеха, Георгию Иванову, и попали на скандал между ним и его покровителем. «Мы, акмеисты, этим никогда не занимались», твердит 80-летний Зинкевич и хохочет, вспоминая молодость. Поэзия играет третьестепенную, а может и никакую роль в его рассказах, добродушных и милых. А позу Ахматовой у камина он запомнил навсегда, как и шалости в кавычках Георгия Иванова, своеобразным способом добывавшего деньги на легкую жизнь и кукольные костюмчики. Повествуя о приключениях этого героя, Зинкевич тут же отмежевывается, напоминая, что Георгий Иванов только член цеха, не больше. Я когда-то читала заветную повестушку Зинкевича, написанную после гибели Гумилева. В ней, кажется, легкая романтическая даль и горестное прощание с юностью. Факты он обходит. Ему они не нужны. Он хранит рукопись под спудом и никому ее не показывает. Зинкевич жил в современности, совершенно оторванной от прошлого. Современности он боится и умело к ней приспосабливается, а о прошлом мечтает. Крошечный архив с автографами покойников – главная дань прошлому. Акмеизм был для Зинкевича и западничеством, которое облегчило ему переход на переводы, а это единственный способ существования для литератора, не способного сочинять казенную беллетристику. Пока Нарбут состоял в начальниках, он держал Зинкевича при себе и здорово третировал. Но Зинкевич отлично с ним уживался, потому что в диком чужом мире хорошо притулиться около своего человечка. Больше всего он боится чужих. После ареста Мандельштама в 1938 году он встретил меня на улице и напал за то, что я опускала в дом чужих. Чужими оказались биологи во главе с Кузиным. Они тоже гневались на меня, считая, что Кузин попал в переплет от того, что встречался у нас с подозрительными людьми вроде Зинкевича. В одном и Зинкевич и биологи правы. В такие эпохи, как наша, следует вырыть яму в лесу, как рекомендует Зощенко, и завыть зверем. Впрочем, Кафка предусмотрел этот метод и доказал, что хозяйственного крота все же вытравят из отличной норы, на рытье которой он потратил столько сил. Кузин же был на примете у любимого учреждения задолго до встречи с нами. Его непрерывно таскали, потому что он отказался стукачить. Сейчас он вполне благополучный старик и любит только Гёте. Все мы принадлежали к кругу, который походя уничтожался. Удивительно не то, что многие из нас побывали или погибли в лагерях, а то, что кое-кто уцелел. Осторожность не помогала. Помогала только случайность. Итак, Зинкевич доживает жизнь, вспоминая, рассказывая и вновь переживая легкий хмель 10-х годов. По-своему, он остался верен юношескому содружеству. В страшные годы он молчал и выбирал утешительное занятие, чтобы хоть немного позабыться. В 37-38 годах он пристрастился к верховой езде и получил разрешение 2 раза в неделю с часок упражняться в манеже. Один из самых его горестных рассказов, переданный мне его слушательницами, касается именно той страстишки и этих лет.